Эра космических убежищ. Год 68. Двумерная солнечная система. Чэн Синь с АА подняли на поверхность первую партию артефактов. Помимо дюжины живописных полотен без рам, они забрали два бронзовых ритуальных сосуда периода Западной Джоу и несколько древних книг. Будь здесь сила тяжести, как на Земле, у них бы не получилось вынести такое множество предметов, но при низкой гравитации Плутона особых усилий не требовалось. Проходя через шлюз, подруги плотно закрыли внутреннюю дверь, прежде чем открыть внешнюю. Не то порывом воздуха их драгоценную ношу разметало бы во все стороны. Как только сдвинулась наружная дверь, воздух в шлюзе застыл ледяными кристалликами. Взметнулся небольшой вихрь. Поначалу подруги решили, что льдинки блестят в свете прожекторов ореола, но после того, как метелица улеглась, они обнаружили, что прожекторы корабля потушены. Свет исходил из какого-то другого источника в космосе, ореол и черный монолит отбрасывали длинные тени на белую поверхность Плутона. Женщины взглянули вверх и потрясенно отшатнулись назад. Из космоса на них взирала пара громадных глаз. В небе висели два горящих овала и впрямь похожие на глаза, с белыми или светло-желтыми белками и темными радужками. «Один — это Нептун, а другой — Уран. Ой, нет, это Сатурн», — сказала АА. Оба газовых гиганта перешли в два измерения. Орбита Урана проходила с внешней стороны орбиты Сатурна, но поскольку Уран сейчас находился по другую сторону Солнца, Сатурн схлопнулся в плоскость раньше. Собственно, планеты после коллапса стали дисками, но с Плутона они были видны под углом и потому приняли вид овалов. В строении планет ясно различались концентрические кольца. Нептун состоял из трех колец — внешнего, ярко-синего, ресницы и тени, водородной гелиевой атмосферы, среднего, белого, мантии толщиной в 20 тысяч километров, по предположениям ученых, представляющей собой водно-аммиачный океан, и центрального темного круга, ядра планеты. Масса ядра, состоящего из скальной породы и льда, равнялась массе всей Земли. Сатурн имел похожее строение за исключением внешнего синего кольца. Каждое кольцо состояло из многочисленных колец потоньше с ясно различимой внутренней структурой. Когда подруги как следует присмотрелись, гигантские глаза стали больше напоминать им годичные кольца на срезе древесного ствола. Вокруг каждой двумерной планеты плавалось десяток кружков поменьше, их луны, которые тоже стали плоскими. Сатурн окружал еще один большой бледный круг, его знаменитые кольца. В небе еще можно было найти Солнце, маленькую звездочку, испускающую тусклый желтый свет. Учитывая, что обе расплющенные планеты сейчас находились очень далеко, по ту сторону Солнца, их площадь превосходила всяческое воображение. Зато толщины у них больше не было. В свете двумерных Нептуна и Сатурна подруги понесли артефакты через белую посадочную площадку к ореолу. В гладком обтекаемом корпусе космолета, словно в кривом зеркале, отражения двумерных планет вытягивались в длинные текучие формы. Вид яхты заставлял вспомнить о каплях. От ореола исходило такое же ощущение прочности, силы и легкости. По пути к Плутону АА поделилась с Чэн Синь мыслью, что большая часть корпуса их корабля, по всей вероятности, изготовлена из материалов, укрепленных сильным взаимодействием. Когда они подошли к ореолу, люк внизу бесшумно отъехал в сторону. Подруги внесли поклажу внутрь, сняли шлемы и глубоко вдохнули воздух своего уютного маленького мирка. Облегчение наполнило их души. Сами того не осознавая, они уже считали космическую яхту родным домом. Чэн Синь спросила Искина, не поступало ли каких-либо сообщений с Нептуна и Сатурна. Едва она сделала запрос, как информационные окна наводнили салон, грозя похоронить женщин под собой, словно лавина. Сцена напоминала ту, которая случилась во время ложной тревоги 118 лет назад, Только тогда большая часть сведений исходила от средств массовой информации, а сейчас пресса, казалось, вообще куда-то пропала. На большинстве окон демонстрировались неразборчивые видео. Одни были словно сняты сквозь туман, другие бешено тряслись, и почти все они представляли собой бессмысленные крупные планы непонятно чего. Однако некоторые окна были заполнены великолепными разноцветными пятнами, которые, переливаясь и перетекая с места на место, складывались в сложные тонкие узоры. Вероятно, эти окна показывали двумерную вселенную. «Ага», — попросила отфильтровать изображение. Искин осведомился, что именно их интересует. Чэн Синь ответила: «космические города». Лавина остановилась, сменившись десятком окон, выстроившихся в ряд. Одно из них увеличилось и повисло впереди остальных. ИИ объяснил, что съемка была произведена 12 часов назад в Европе-4, одном из космоградов Нептунианского кластера. Город первоначально входил в конгломерат, а при получении сигнала тревоги отделился. Изображение было стабильным, поле обозрения широким. Камера, по всей вероятности, помещалась на одном из концов убежища и охватывала весь город. Электричество в Европе-6 отключилось, и лишь немногие прожектора отбрасывали колеблющиеся круги света на дальнюю оконечность города. Все три искусственных солнца на оси космограда превратились в серебристые луны. Они лишь светили, но не давали тепла. Европа-6 имела стандартную овальную форму, но городские строения отличались от тех, которые Чэн Синь видела полвека назад. Мир убежищ процветал, и городские здания больше не производили впечатления бесцветных и однообразных. Они возносились намного выше, и каждое было выстроено по индивидуальному проекту. Некоторые небоскребы дорастали почти до городской оси. Были здесь и дома-деревья, подобные тем, что когда-то строились на земле, только листья на них висели гуще. Чэн Синь легко представила, каким прекрасным и величественным выглядел этот город ночью, весь в огнях. Но сейчас, когда его озаряло лишь холодное сияние лун, дома-деревья отбрасывали огромные тени, и остальной космоград казался руинами на опушке гигантского леса. Убежище прекратило вращаться, воцарилась невесомость. Все. Автомобили, вещи, даже целое здание плавало в воздухе. По оси космограда, соединяя оба его полюса, протянулась черная облачная полоса. Искин ореола выделил на изображении прямоугольный участок и увеличил его. Открылось новое окно. Чэн Синь с АА остолбенели. Черное облако состояло из людей, плавающих в середине космограда. Некоторые из них сбились в кучки, другие взялись за руки, образовав цепь, но большинство летало поодиночке. Все носили шлемы и костюмы, целиком закрывающие тело. Скорее всего, космические скафандры. Уже в предыдущее свое бодрствование Чэн Синь затруднялась отличить будничную одежду от скафандра. Судя по виду, каждый человек запасся комплектом жизнеобеспечения. Одни носили его в ранце на спине, другие просто держали в руке. Щитки шлемов у многих были подняты. К тому же Чэн Синь видела, что в городе веет легкий ветерок, значит, там пока еще сохранялась пригодная для дыхания атмосфера. Особенно многочисленные группы собрались вокруг солнца. Видимо, людям хотелось не только больше света, но и тепла. Однако холодное сияние термоядерных солнц никого не могло согреть. Серебристые лучи, пробиваясь сквозь бреши в толпе, усеивали окружающий город мельтешащими тенями. Согласно Искину ореола, из 6 миллионов обитателей половина покинула убежище на космолетах. Остальные 3 миллиона. Одним просто не на чем было бежать, другие, их было большинство, понимали, что любая попытка спастись безнадежна. Даже если какие-то корабли и сумеют чудесным образом вырваться из зоны коллапса и выйти в открытый космос, то что с того? На большинстве из них отсутствует замкнутая экосистема, а значит, долго они не протянут. Доступ к звездолетам, способным выдержать бесконечно долгий полет в космосе, по-прежнему оставался привилегией очень немногих. Поэтому люди предпочли ждать конца в месте, которое они считали родным домом. Звук в инфоокне выключен не был, но Чен Синь ничего не слышала. Людское облако и весь город хранили пугающее молчание. Все глаза были устремлены в одну точку. Та часть города ничем не выделялась среди прочих. Лабиринт улиц, до ряды домов, как везде. Все ждали. В водянистом, холодном лунном свете лица людей казались бледными, как у призраков. Это зрелище напомнило Чен Синь кровавый рассвет в Австралии 126 лет назад. Тогда ей казалось, что она смотрит на муравейник, и сейчас черное людское облако было подобно плывущему в воздухе рою летучих муравьев.